Глава 4. Чувствовала я себя отвратительно. Все, чему учил мой наставник, человек, ради которого я пошла в магическую академию, я позабыла тотчас, стоило попасть на первые настоящие роды. Из головы вылетело все подчистую. Ну и к кому обратиться за помощью? Эль-Мамуна рядом не было, а книгу по магическим плетениям я благополучно забыла в своей комнате в академии. Оставалось надеяться только на себя и свои знания. Вот с этим все было в порядке. Предметы я знала на высший балл. Все лабораторные сдавала вовремя и всегда занимала первые места на местных соревнованиях. А еще была старостой в нашей группе и очень ответственной девушкой. Про таких говорят зануда и всезнайка. С такими, как правило, не дружат. Но мне в этом плане повезло. У меня была лучшая подруга, а на обидные обзывательства я не обращала внимания. Ведь благодаря моим знаниям и упорству Эль-Мамун заметил меня и взял под свое крыло. Он всегда говорил, что я многого добьюсь. Главное – учиться и практиковаться. Этим я и занималась последние полгода. Посвящала медицине все свободное время. Почти не спала, не видела младшую сестру и особо не интересовалась ее жизнью. А ведь Криста поступила на первый курс магической академии, на факультет ментальной магии. Я была уверена, что она достигнет лучших результатов, чем я. Сестра была способнее и активней, ей все давалось легко. Поступая в академию, Криста уже владела кое-какими знаниями в области магии иллюзий и магии духа. «Тебя как зовут?» Мужской голос выдернул меня из мыслей, которые роились в голове, пока мы поднимались по лестнице и шли по длинному коридору. «София Ольсон», — негромко ответила я, чтобы не нарушить стоящую здесь тишину. Осмотревшись, поняла. Пока я витала где-то далеко, пропустила добрую половину пути и невероятной красоты картины на стенах. На полотнах, освещаемых с обеих сторон свечами в канделябрах, можно было увидеть яркий закат солнца и звездную ночь, глубокую синеву моря и зелень полей. Еще здесь были портреты людей, которые являлись значимыми фигурами и, возможно, когда-то жили в этом замке. Я никого из них не знала, и от этого стало почему-то досадно. Надо будет потом расспросить лорда Нордена. Стоило об этом подумать, как этот самый лорд резко застыл и, схватив меня за руку, остановил. Если бы он не сделал этого, я бы продолжила путь по коридору, вглядываясь в незнакомые лица людей и пейзажи, написанные талантливым художником. «Далеко собралась?» — грубо спросил хозяин замка. «Нет». Я покачала головой и увидела перед собой тяжелую двустворчатую дверь. Оттуда слышались постоянные стоны и голоса людей. «Ваша жена там?» Лорд закатил глаза и тяжко вздохнул. «Адептка Ольсон, вы не считаете, что уже пора включать голову и настраиваться на работу?» «Простите, могу я войти туда?» Не удостоив меня ответом, он открыл двери и впустил меня в комнату. Сам тоже зашел и остановился посреди покоев леди Норден. Гостиная была большой и интересно обставленной. Видно, что хозяйка этого замка имела врожденное чувство вкуса. Вот только с выбором мужа произошла оплошность. Добровольно согласиться жить с таким грубияном, да еще и распутным парнем, который, возможно, изменял, пока жена была беременна, было в высшей степени опрометчиво. По гостиной носились женщины с полотенцами, ведрами с водой и кувшинами. На них были белые чепчики, под которыми прятались волосы. Такого же цвета были и фартуки, надетые поверх серых платьев. На рукава до локтей были натянуты тряпичные нарукавники, уже не белые, а ярко-красные. Из второй комнаты, скорее всего, спальни, послышался крик. Он был такой громкий, что едва ли не взорвал мои барабанные перепонки. Испугавшись, я закрыла ладонями уши. «Иди туда!» — прошипел лорд Норден и толкнул меня вперед. Выпрямившись по струнке, я собралась бежать в спальню, но только сейчас поняла, что одежда, инструменты и дневник с записями остался внизу, у управляющего. Вся моя жизнь была там. «Моя сумка!» — пропищала я и подняла глаза на хмурого хозяина. «Что?» — рявкнул лорд. «Говори громче! Я тебя не слышу из-за этих сводящих с ума криков!» «Моя сумка с инструментами осталась внизу!» Я рванула в сторону выхода, но меня резко схватили и прижали к себе. Запах кардамона окутал меня. От страха я вся сжалась и заморгала. Черные глаза лорда, казалось, читали мою душу и проникали в самое сердце. Волевой подбородок, покрытый двухдневной щетиной, пугал и заставлял поднимать глаза на выступающие скулы и крупные надбровные дуги. Все в этом мужчине было жутким и зловещим. Одна единственная мысль пробежала в голове — бежать отсюда подальше. «Ни шагу отсюда, адептка Ольсон!» Словно прочитав мои мысли, лорд продолжил. «Я ясно выразился?» Он отпустил меня и протянул фартук, лежащий на столе. «Одевайтесь и приступайте уже к своей работе. Иначе я всерьез подумаю, что вы сюда приехали за чем-то другим, но только не помогать моей жене разродиться». Через мгновение мрачный хозяин замка покинул покои жены, и мне стало значительно легче. Выносить его присутствие становилось все тяжелее. Надев фартук и обвязавшись им, как положено акушеркам, я увидела на столе чепчик и нарукавники, сделала из косы пучок, надела на себя остальное и только после этого вошла в спальню. Увиденное повергло меня в шок. На кровати, накрытой простынями и полотенцами, лежала женщина. От изнеможения она тихо стонала и уже не двигалась. Кровь, кажется, была повсюду. На полу, на акушерках, которые крутились вокруг роженицы, и приговаривали, что все будет хорошо, и как будто вот сейчас уже пора тужиться. Но самое страшное было другое. Кровь, похоже, пропитала все простыни, матрас и одеяло, а из промежности хозяйки замка торчали маленькие красные пяточки.